Глава 19. Преподобная Манигунда, праведная чудотворица. Память совершается 2 июля по старому, 15 июля по новому стилю. Чудесные дары свыше, даваемые роду человеческому, нельзя ни понять разумом, ни выразить словами, ни передать на письме, поскольку Спаситель мира сам от начала мироздания пожелал быть знаемым патриархами и известным пророком, и потом снизошел всемогущий бессмертный Создатель войти в чрево Преснодевы Пречистой Марии, облечься в смертную плоть, пойти на смерть за грехи человеческие и победно воскреснуть. Когда мы серьезно пострадали под ударами собственных грехов и все были покрыты ранами, полученными от врагов рода людского, караулищих нас в засадах. После того, как Он смешал вино и масло, Он повелел нам лечиться небесными лекарствами, то есть учением Святой Церкви, обещая непременное вознаграждение тем, кто следует Его заветам. Он призывает нас жить по примеру святых. В качестве примера Он являет нам не только крепких мужей, но и слабый пол, представительницы которого ведут брань отнюдь не слабо, но весьма стойко. В своем небесном царстве Он дает места не только мужам, которые сражаются как должно, но и женам, которые своими благотворными трудами участвуют в духовных бранях. И это Он призывает в наши дни блаженную Манигунду, которая, оставив свою родную страну, подобно той благоразумной царице, что пришла слушать речи Соломона, отправилась в базилику блаженного Мартина, чтобы подивиться на те чудеса, что происходят там ежедневно, и испить там того, что поспособствует быть удостоенной войти в райские кущи. Преподобная Манигунда из города Шартра была, согласно воле своих родителей, выдана замуж и имела 2 дочерей, чему она очень радовалась и говорила: «Господь чрево мое соделал плодоносящим и дал мне 2 дочерей». Но горечь этого мира скоро развеяла сию земную радость, ибо обе ее дочери лихорадкой были сведены в могилу. И эта мать, сокрушающаяся о потере своих детей, плакала сутками напролет, и ни ее муж, ни подруги ее, никто из соседей не могли ее утешить. Придя, наконец, в себя, она сказала: «Не могу утешиться после смерти моих дочерей и боюсь оскорбить этим Господа моего Иисуса Христа. И сейчас, прекратив сокрушаться, буду петь себе в утешение с блаженным Иовом: Господь даде, Господь отъят, яко Господеве изволися, так и бысть. Буди имя Господне благословенно вовеки». Сказав это, она сняла свое траурное платье, устроила себе келью, где было только одно маленькое окно, через которое она могла видеть дневной свет. И там, оставив все земные попечения и не нуждаясь больше в обществе своего супруга, все время посвятила единому Господу, которому верилась и молилась о собственных грехах и грехах других людей. И в услужении у нее, чтобы доставлять ей необходимое, была только одна девочка. Она, бывало, брала ячменную муку, золу, смешивала это с водой, тщательно замешивала тесто, собственными руками делала из него хлебы, выпекала их и ими подкрепляла свои силы после продолжительных постов. Оставшиеся отдавала бедным. Однажды случилось так, что девочка, которая ей прислуживала, я думаю, что она была совращена кознями врага нашего, который всегда вредит добрым людям, ушла от нее, заявив: «Я не могу оставаться с этой хозяйкой, которая так постится. Лучше я пойду в мир, и у меня там будет и еды, и питья вдоволь». Прошло уже 5 после ухода девочки, и ее благочестивая госпожа не получила, как обычно, ни муки, ни воды. Тем не менее она оставалась спокойной, находя утешение во Христе. А того, кто утвердился в своей вере, не могут поколебать ни водовороты, ни удары волн. И она отнюдь не верила, что эта жизнь может полностью зависеть от какой-то тленной пищи, а верила в Слово Божие, как написано во Второзаконии, глава 8, стих 3, и у Матфея, глава 4, стих 4, и помнила изречение мудрости Соломона: «Не убиет гладом Господь душу праведную», притча, глава 10, стих 3, и еще: «Праведный же от веры жив будет», послание к римлянам, глава 1, стих 17. Но поскольку плоть человеческая не может обойтись без земного, она смиренно молилась, чтобы он, давший людям манну с небес, дабы накормить их, и воду из скалы, чтобы освежить их, благоволил и ей дать пищу, необходимую для поддержания бедного тела. Сразу же, пока она молилась, с неба пошел снег и покрыл землю. Видя это как проявление благодати, она вытянула через окошко руку и собрала снег со стены. Получив таким способом воду, она сделала хлеб, как привыкла делать. А 5 дней спустя Господь снабдил ее и другой пищей. К келье ее примыкал маленький сад, куда она обычно выходила на краткую прогулку. Выйдя туда, она прогуливалась, глядя на растения, когда какая-то женщина, разложившая сушить пшеницу на крыше, поскольку это было высокое место, и занятая только мирскими мыслями, косо посмотрела на преподобную. И сразу же в глазах у этой женщины потемнело, и она ослепла. Тогда, понимая свою вину, она подошла к святой Манигунде и сказала ей, что произошло. Та поспешила к молитве, говоря: «Горе мне, если из-за небольшого оскорбления меня, ничтожной, закрываются глаза других». И когда она закончила молитву, то возложила руку на женщину, сотворила крестное знамение, и к той немедленно вернулось зрение. Один мужчина из той же страны, который до того потерял слух, пришел исполненный веры к келье преподобной, которую родители этого несчастного просили, чтобы она пожелала возложить на него руку. Но она сказала, что Христос не удостоил ее совершением таких чудес. И все же она приникла к земле, словно жаждала поцеловать следы Господа, и стала смиренно молить небеса о милости к больному. И когда она еще лежала на земле, уши глухого прочистились, и он, вскоре радостный, вернулся домой, забыв о своей беде. Прославившись среди близких своих такими деяниями, она, чтобы не впасть в тщеславие, оставила своего мужа, всю семью, домашних всех, и, исполненная веры, отправилась в базилику святителя Мартина. По дороге пришла в село на территории Тара под названием Ивена, где пребывали мощи блаженного Мироварда Суассонского, в честь которого в ту самую ночь служили всенощную. Святая, проведя ночь в молитве, в назначенный час пошла с людьми на празднование литургии. Когда священник совершал службу, вошла девочка, опухшая от гнойных нарывов, и бросилась Манигунде в ноги, говоря: «Помоги мне, ибо жестокая смерть пытается оторвать меня от жизни». Святая, как это она обычно делала, распростерлась в молитве, молилась Господу, Творцу всего сущего, за эту девочку. Потом, встав на ноги, сотворила крестное знамение. И нарывы лопнули в 4 местах, гной вытек, угроза смерти отступила. После сего блаженная Манигунда пришла в базилику святителя Мартина, и там, стоя на коленях перед гробницей, возблагодарила Господа за то, что смогла собственными глазами узреть святую могилу. Она поселилась в маленькой комнате, где проводила все свое время в молитве, посте и бдении. И это место она прославила своими чудесами. Дочь некой вдовы пришла туда со скрюченными руками, и как только святая, помолившись, коснулась ее крестным знамением, пальцы девушки распрямились, и ладони ее освободились. Пока все это происходило, Ее муж, прослышавший о ее славе святой, собрал друзей своих и соседей, поехал за ней и забрал ее обратно домой, где поместил в ту же самую келью, в которой она жила прежде. Она же не прекратила делать обычное ей, предаваясь молитве и посту, чтобы обрести в свое время то место, в котором желала обитать. Снова вступила она на желанный ей путь, умоляя о помощи блаженного Мартина, чтобы дал ей способ прибыть в его храм, раз уж он зародил в ней такое желание. И вскоре она вернулась в свою прежнюю келью и обитала нетревожимо там, муж больше не искал ее. А там, собрав нескольких монахинь, она явила стойкость в вере и молитве, вкушала только ячменный хлеб и лишь в праздничные дни пила немного вина, разбавленного большим количеством воды. У нее не было мягкой постели на сене или свежей соломе, спала она на жесткой циновке из камыша, которую клала на скамейку или на землю. Она была для нее и сиденьем, и кроватью, и подушкой, и покрывалом, словом, всеми постельными принадлежностями. И тех, кого призывала к себе, учила делать так же. Живя там и восхваляя Господа, давала она больным многие исцеления. Одна женщина привела к ней свою дочь, у которой было много язв, и из них сочился гной. Преподобная помолилась и своей слюной смазала ей ее сочащиеся раны и вылечила ту девушку таким же способом, как и Господь, который из пыли и слюны сделал брение и им помазал глаза слепому от рождения человеку. Один мальчик, живший в той местности, выпил грязной воды, и с ней в тело его проникли гады, и, кусая его, причиняли сильную боль, так что у него не было ни минуты покоя. Он не мог ни пить, ни есть, а если что-нибудь проглатывал, то немедленно с рвотой все извергал. Этот несчастный мальчик был приведен к преподобной Манигунде и попросил ее излечить его даром своим. И хотя она отказывалась, уверяя, что недостойна сотворить такое чудо, тем не менее, уступив молениям его родителей, несколько раз потрогала его желудок, мягко проведя по нему рукой, и поняла, где гнездятся гады. Тогда она взяла листочек зеленого винограда, смочила его слюной, сотворила над ним крестное знамение, а потом приложила мальчику к низу живота. Боль немедленно стихла, и мальчик, который прежде не мог спать из-за постоянной боли, поспал на скамейке. Через час он встал опорожнить желудок, изверг из себя это отродье проклятых тварей и ушел исцеленным благодаря рабу Божию. Иного мальчика, разбитого параличом, принесли к ней на руках, и он просил ее исцелить его. Простершись ниц, она молилась о нем пред Господом. Потом, когда закончила свою молитву, встала, взяла мальчика за руку, поставила его на ноги и отправила домой исцеленным. Слепая женщина, которую также привели к ней, попросила ее возложить на нее руку, но преподобная ответила: «К чему это? Разве здесь нет святителя Мартина, который каждый день прославляется сотворением множества чудес? Иди к нему и умоли его, чтобы он удостоил тебя своим посещением». Но женщина настаивала на своей просьбе, говоря: «Господь всегда творит дивное через боящихся имени Его, поэтому я пришла просить тебя, тебя, получившую от Него дар исцеления». Тогда раба Божия, глубоко тронутая, возложила руки свои на ее мертвые глаза. Катаракты немедленно исчезли, и та, что была слепой, смогла увидеть окружающий ее мир. К преподобной Манигунде приходило также множество одержимых. Как только она возлагала на них руки, то обращала в бегство злого врага и возвращала людям здоровье. И всем тем, кому она позволяла прийти к себе, не приходилось долго ждать исцеления. Но уже приближалось время, когда Господь должен был призвать ее к себе, и силы начали оставлять ее. Видя это, монахини, бывшие с ней, горько плакали и говорили: «На кого оставляешь нас, преподобная мать? Кому доверишь нас, тех, кого собрала здесь о Боге?» Она отвечала, проливая слезы: «Если вы сохраните мир и благочестие, Господь вас сохранит, а великий святитель Мартин станет пастырем вашим. Что же до меня, так я не уйду от вас. Когда призовете меня, я всегда буду прямо в сердцах ваших». Но они все говорили: «Много больных будет приходить к тебе, чтобы и спросить твое благословение, и что нам делать, когда останемся без тебя? В смущении будем просить их уйти, когда не увидеть будет больше твоего лица. Просим тебя на время, когда это будет от нас сокрыто, согласиться, по крайней мере, благословить масло и соль, которые мы можем давать больным, кто придет искать благословение». Тогда она благословила для них масло и соль, а они хранили их с величайшей бережностью. И благословенная почила в мире. Она была похоронена в своей келье и прославилась многочисленными чудесами, ибо благословение, о котором мы только что рассказали, после ее смерти давало здоровье больным, познавшим его благотворное влияние. У дьякона по имени Базон от гнойного нарыва так распухла ступня, что он не мог ходить. Он велел отнести себя к ее могиле и молился там. Монахини взяли немного масла, оставленного от преподобной, и помазали его ногу. Нарыв немедленно лопнул, истек гной, и человек был исцелен. Слепой, которого привели к ее могиле, распростерся ниц в молитве, и его сразу же одолел сон, а во сне он увидел блаженную, говорившую ему: «Я считаю себя недостойной быть причисленной к святым. Тем не менее, ты теперь обретешь зрение на один глаз. Потом беги к стопам святителя Мартина и поди пред ним в покаянии душевном. Он исцелит другой твой глаз». Мужчина проснулся и обнаружил, что одним глазом видит. Пошел туда, куда повелела преподобная. Там в новой молитве просил блаженного исповедника явить свою чудодейственную силу и почувствовал, как тьма в его еще слепом глазу рассеивается, и ушел он оттуда с нормальным зрением. Пришел также немой и упал у этой святой могилы, и сердце его настолько наполнено было верой и покаянием, что потоки слез его увлажнили камни в келье. Когда он встал, то почувствовал, что силы небесные дали ему способность говорить, и зашел здоровым. После пришел еще один немой, и, пав пред могилой в молитве, в сердце своем попросил, не имея возможности выразить это голосом, помощи у преподобной Манигунды. В рот ему дали немного благословленного масла и соли, о которых мы говорили, и из губ его тут же потекла кровь, смешанная с гноем, и он обрел способность говорить. Приблизился также к этой могиле один человек, у которого была лихорадка, и едва он коснулся покрывала, лежавшего на могиле, как болезнь отступила, и пошел он домой исцеленным. Калека по имени Марк, которого принесли к могиле на руках, долгое время молился там. Через 9 часов встал на ноги и ушел домой. Мальчика по имени Леонид, проболевшего 4 месяца, не ходившего, даже не евшего из-за постоянно терзавшей его жестокой болезни, принесли к могиле в состоянии, близком к смерти. Там он обрел здоровье и ушел возвращенный к жизни. Что сказать о множестве других, которые исцелились от лихорадки, просто с верой приложившись к покрывалу на гробнице преподобной? Что сказать об одержимых, которые, будучи приведены в ее келью и, едва переступив порог, обретали здравый ум? Злые духи незамедлительно покидали их тела, почувствовав благодать святой, данную ей Господом нашим Иисусом Христом, который часто удостаивает вечных наград благочестивых и богобоязненных. Примечание. Келья преподобной Манигунды, где она была похоронена, была рядом с могилой святителя Мартина. Позднее мощи ее были перенесены в Сен-Пьер-Ле-Пулье. Небольшой монастырь преподобной Манигунды был упомянут в Хартии 1031 года, но после этого записи о нем не встречаются. «Слава исповедников» святителя Григория Турского, глава 24, содержит следующий рассказ о преподобной Манигунде. Блаженная Манигунда умерла в том самом городе Туре 2 июля 570 года. Она была родом из Карнатены. Она уехала в Тур, чтобы о ней больше не говорили. Господу угодно было часто совершать чудеса через ее посредство. Например, если кто-то попадал в тяжелые обстоятельства, то мог обратиться к ней в молитве, и она немедленно падала на колени и начинала молить Господа. Потом человек, сорвав листья овощей или фруктовых деревьев, кому что нравилось, смачивал их слюной и, сотворив над своей раной крестное знамение, прикладывал к ней листья, и рана сразу же излечивалась, страдания прекращались. Те, кто страдал от боли в горле, очень часто исцелялись данной им святой водой. Больные сейчас постоянно стекаются толпами к ее гробнице и исцеляются.